Глава 12. «Ксюша, какой кошмар!» Я прикрываю ладонью лицо, разговаривая по телефону с подругой. «Кошмар, не кошмар, но оторвалась ты за все 25 лет в браке», смеется в динамике подруга. Сразу после столкновения с Вовой накануне ко мне приехала Ксенька, и мы сидели на кухне с бокальчиком полусухого. И так нам хорошо и весело было, что я никак не могла взять в голову, почему так редко позволяла себе делать что-то для себя, будучи женой Владимира. Почему редко встречалась с единственной подругой, разговаривая на кухне по душам. А еще я поняла, что у меня не было юности как таковой. Вова же меня практически со школьной скамьи утащил под венец. А в браке у меня не было возможности совершать глупости и отрываться от души. Знаю, что у каждого есть истории из молодости, за которые стыдно. Но у меня нет такой ни одной. И это кошмар. Получается, я не то, что не творила всяких безумств. Я вообще ничего не пробовала. Совершенно ничего. Рассуждая об этом, мы как-то незаметно сошлись на том, что никогда не поздно пробовать что-то новое. И решили это новое начать с мужского стриптиза. «Оля, ты бы себя видела!» — продолжает издеваться надо мной Ксения. «Ты же на них смотрела так, будто готова была их проглотить!» «И лапала так, что, казалось, схватишь и утащишь в пещеру!» «Сразу двоих?» — продолжаю прикрывать лицо рукой. Хотя меня никто и не видит, но стыдно до жути. Честно говоря, я плохо помню вечер после того, как мы приехали в стриптиз-клуб. Но то, в каком шоке была от увиденного, не забыла, и то, какие шикарные торсы разгуливали по залу, тоже. А последнее, что четко запечатлелось в памяти, это как бармен подал нам подожженные коктейли. Дальше все. Провал. И я не только провал в памяти имею в виду. Это же позор! Просто позор! Хочется провалиться сквозь землю, слушая рассказ о том, как я не хотела уходить, и мало того, даже оказалась на сцене с двумя парнями, которые зажимали меня, а я радовалась этому непотребству. «Да ладно, Оль, это ведь не самая худшая часть вечера!» «Что? Как может что-то быть хуже этого?» «А ты не помнишь?» – перестает хихикать подруга. «Нет, мне даже страшно представить, что там может быть. Ты зачем меня так пугаешь?» В динамике становится слишком тихо, и это настораживает меня еще сильнее. «Ты, главное, сильно не нервничай. Мы просто отдыхали. Ты выпустила пар». «Да что там произошло?» «В общем, когда мы вышли из клуба, ты отказалась ехать домой. Увидела на другой стороне дороги своего тренера». «Алену?» «Нет, Рустама!» Вот здесь мне уже стоит напрячься. Потому что, судя по тому, как я вела себя с танцорами, мало ли что мне могло прийти в голову дальше. И хочу уже, чтобы на меня наконец-то обрушили эту бомбу. Ты побежала к нему через дорогу, и тебя чуть не сбил огромный джип. Что? Ага. Выскочил мужик и начал на тебя орать. Рустам и его друзья за тебя заступились. Потом как-то так получилось, что все мы оказались в баре с твоим тренером, его друзьями и мужиком, что чуть не сбил тебя. Фух, выдыхаю. Я думала, что там случилось что-то действительно страшное. Прокашливается подруга. Так, что этот звук значит? Какой? Слышу по ее голосу, как она усердно делает вид, будто все в норме. Там было что-то еще? По позвоночнику прокатывается ледяная волна. Смотря с какой стороны посмотреть на это... Говори. Меня убивает неизвестность и это проклятое напряжение. В общем, ты этот мужик... В общем... Ксюша! Повышаю я голос. Вы обжимались и целовались, выпаливает она на одном дыхании. Что? Выкрикиваю в ужасе. «Ну, ты не волнуйся, чтобы ты не натворила еще больше глупостей, я вызвонила сына. Влад приехал за нами и утащил тебя в машину». «Ксения!» Тяну, я чувствую, как краснею всем телом до линии роста волос. «Почему? Почему ты позволила мне столько пить? Я же никогда себя так не вела!» «Знаешь что? Я не вижу в этом ничего зазорного. Во-первых, я за тобой следила. А во-вторых, ты наконец-то оторвалась, перестав сдерживаться. И я этому рада. Потому что ты была похожа на мумию. А прошлой ночью я увидела, какая ты живая. Пусть и творишь всякую дичь, но зато от души, не заглушая свои истинные желания. Я больше не пью. Зато будет что вспомнить, смеется она. Ладно, не бери в голову. Все было не так страшно. Всем нужны такие безумные ночи, хотя бы раз в жизни. Спасибо, Ксения. После разговора я лежу, спрятавшись под одеялом и не желая показывать свое бесстыжее лицо этому миру. О работе даже думать не хочется. Но правда жизни такова, что мне нужны заказы. Поэтому я без всякой задней мысли принимаю вызов с незнакомого номера. «Здравствуйте, Оля!» — раздается хриплый мужской голос. «Здравствуйте!» — игнорирую мурашки, выступившие на коже. «Я обещал тебе, что мы продолжим. И не собираюсь менять свои планы». «Простите, но я не понимаю. Кто вы? Мы знакомы?» «Это я, Сергей. И вчера я чуть не сбил тебя, когда ты выскочила на дорогу, а потом...» «Хватит, я поняла». Пульс учащается, и сердце колотится так, что, кажется, проломит грудную клетку. «Что вы хотите?» «Я хочу тебя».